2-3 метра луками. У Балдуроша годился для беседы не больше, чем Рэб. Он изъяснялся односложно, с виртуозностью Гарри Купера в его лучших ролях. Что же касается матросов, теперь они были не те, что в Белене. В Манаусе экипаж сменили, и верные индейцы приняли эстафету. Одна лишь мысль о том, что на обратном пути они могут стать его единственными спутниками, заранее пугала Диего. Здесь занимался день. Вместе с зарей встал Диего и вылез из гамака. Всю ночь шел дождь, но теперь перестал, и наполнившаяся река заливала своими спокойными водами целые гектары леса, образуя идеально гладкое зеркало, в котором отражались мельчайшие очертания облаков, да с такой точностью, что Диего запутался, где облака, а где их отражение. Он посмотрел в направлении, только что указанном Рошей, и увидел выгоревший участок леса, давным-давно уничтоженный огнем и почти заросший новой зеленью, которая теперь ничем не отличалась от миллионов других окружающих ее растений. Они давно плыли по Бранку. Теперешняя река была намного уже. Деревья и заросли стояли в воде. Лодка, продвигаясь с помощью багров, подошла к некоему подобию причала. Это был подгнивший ствол, кишащий червями, который подпирал корни другого могучего дерева. А вокруг возвышалась непроходимая зеленая стена. Рэб спрыгнул на землю. К великому ужасу Диего он сбросил полотняные туфли, которые не снимал от самого Рио, далеко закинул их и с явным наслаждением потоптался голыми ногами в илистой воде, казавшийся просто живой из-за копошившихся в ней подозрительных тварей. Роша ограничился эквилибристикой на стволе дерева, после чего ступил на твердую землю, если что-то твердое и существует в этом аквариуме. Диего был в отчаянии. И в точности, как 8 лет назад, крикнул «Рэб!» Лимрад даже не обернулся. Он раздевался догола и, обращаясь к стене зарослей, из-за которой в самом деле чувствовалось какое-то шевеление, что-то говорил. «Теперь отойдите», — сказал Роша Диего, — «иначе они не покажутся. Может быть, его еще не узнали, ведь 5 лет прошло. Не стоит рисковать». Для большей верности он отдал приказ матросам-индейцам, которые тут же бросились к своим баграм и толкнули лодку на воду. Диего сел на борт, расстояние между ним и Рэбом увеличивалось. В скором времени она достигла примерно 100 метров, и только тогда в тени блестящих листьев, переливающихся от дождевой воды, показались фигуры людей. «Квахарибос!» произнес один из матросов тихим и почтительным голосом. Вокруг высокого обнаженного Рэба стали собираться люди. Казалось, что насекомые подбираются к большому раненому зверю. В самый последний момент, перед поворотом, за которым окончательно скрылась эта сцена, Диего вроде бы уловил прощальный жест Рэба, обращенный к нему и означающий, что все в порядке. По крайней мере, Диего хотелось, чтобы это было так. После этого он тотчас же забрался в свой гамак и бесконечно несчастный съежился там. В Манаусе Диего нашел 2 бразильских адвокатов, дожидавшихся его несколько дней. По указанию Рэба он должен был решить с ними ворох вопросов, что он и сделал.